Глава 18. Мур считал, что жара в Бостоне невыносима, но, как выяснилось, он оказался совершенно не готов к тому, что ожидало его в саванне. Выйдя из здания аэропорта, он словно окунулся в горячую ванну, и у него возникло полное ощущение, что он плывет в вязкой жидкости. Он доплелся до стоянки и взял машину на прокат. Когда он, наконец, добрался до своего отеля, его рубашку можно было выжимать. Он разделся, прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть, и в итоге проспал до вечера. Когда он проснулся, было уже темно, и он дрожал от холода под струей кондиционера. Голова раскалывалась. Мур достал из чемодана свежую рубашку, оделся и вышел из отеля. Даже вечером воздух больше напоминал пар, но он все равно ехал в машине с открытым окном, вдыхая влажные запахи юга. Он никогда прежде не бывал в саванне, но был наслышан об очаровании этого города, его живописных улочках со старинными особнячками и чугунными скамейками. Но сегодня он не собирался бродить туристскими маршрутами. Он ехал по конкретному адресу на северо-восточную окраину города. Это был очаровательный уголок с маленькими, аккуратными домиками, с уютными крылечками и палисадниками, в которых росли экзотические деревья с раскидистыми кронами. Он отыскал Рондо-стрит и остановился возле одного из домов. В окнах горел свет, и он разглядел голубоватое мерцание телеэкрана. Ему было интересно, кто теперь здесь живет, и знают ли нынешние обитатели историю своего дома. Когда они гасили на ночь свет и ложились в постель, задумывались ли они о том, что произошло однажды в этой самой спальне? Лежа в темноте, не слышали ли эхо ужаса, до сих пор отражавшегося от этих стен? В окне показался силуэт, женский, изящный, с длинными волосами, совсем как Кэтрин. Теперь он мог мысленно нарисовать эту давнюю картину. Молодой человек на крыльце стучит в дверь. Дверь открывается, и золотистый свет льется в темноту. Кэтрин стоит в дверях, приглашая войти в дом молодого коллегу по работе в больнице, даже не подозревая о тех ужасах, которые он ей уготовил. А второй голос, второй человек, откуда он мог зайти? Мур долго сидел, разглядывая дом, изучая расположение окон, кустарников. Потом выбрался из машины и пошел вдоль тротуара, чтобы осмотреть дом со всех сторон. Живая изгородь была густой, и он не смог заглянуть сквозь кусты на задний двор. На крыльце в доме напротив зажегся свет. Он обернулся и увидел полную женщину, которая уставилась на него из окна. К уху у нее была прижата телефонная трубка. Мур вернулся в машину и уехал. Был еще один адрес, по которому он собирался наведаться. Рядом с колледжем, в 7 милях к югу. Он задался вопросом, как часто ездила по этой дороге Кэтрин. Заезжала ли он в ту маленькую пиццерию, что слева, или ту прачечную, что промелькнула справа. Куда бы он ни посмотрел, он везде видел лицо Кэтрин. И это его беспокоило. Выходит, он опять впутывал личное в это расследование, что не предвещало ничего хорошего. Наконец он нашел улицу, которую искал. Проехав несколько кварталов, остановился. Похоже, он прибыл по адресу. Но увидел лишь пустырь, густо заросший сорняками. Он рассчитывал найти здесь дом, принадлежавший госпоже Стелли Пул, 58-летней вдове. 3 года тому назад госпожа Пул сдавала апартаменты на верхнем этаже хирургу-интерну по имени Эндрю Капра, тихому молодому человеку, который всегда вовремя платил аренду. Он вышел из машины и постоял на обочине, которая наверняка хранила следы Эндрю Капры. Взгляд его скользнул вверх и вниз по улице, некогда бывшей обителью Капры. Она находилась неподалеку от колледжа, и он предположил, что здешние дома в основном сдавались в наем студентам. Поскольку этот контингент здесь подолгу не задерживался, вряд ли кто из нынешних обитателей помнил зловещего соседа. Ветер гонял горячий воздух, и ему не понравился запах, который поднимался от земли. Это был сырой запах тлена. Он взглянул на дерево, которое росло на пустыре, некогда бывшим палисадником дома Эндрю Капры, и увидел свисавший с ветки ком бородатого мха. Он содрогнулся. Странный фрукт. Вспомнилось, как в далеком детстве, на один из праздников Хэллоуин, сосед, решив устроить самую смешную страшилку, обмотал шею чучела веревкой и подвесил его к дереву. Отец Мура побелел от ужаса, когда увидел это. Он тут же бросился на соседский двор и, несмотря на протесты хозяина, срезал чучело. У Мора сейчас тоже возникло такое желание взобраться на дерево и сбить отвратительный мох. Но вместо этого он вернулся к своей машине и поехал обратно в отель. Детектив Марк Сингер поставил на стол картонную коробку и отряхнул руки от пыли. «Это последнее. Мы все выходные рылись в архиве, зато теперь все на месте». Мур посмотрел на десяток коробок с доказательной базой, выставленных в ряд на столе, и сказал: «Мне нужно было привезти с собой спальный мешок и ночевать прямо здесь». Сингер рассмеялся. «Можно, конечно, и так, если вы собираетесь изучать каждую бумажку. Но из здания ничего не выносить, договорились? Фотокопия внизу, в коридоре. Только введите свое имя и агентство. Ванная комната там же. В буфете почти круглосуточно есть булочки и кофе. Когда перекусите, ребята не обидятся, если вы оставите несколько баксов на чай». Хотя все это было произнесено с улыбкой, Мур расслышал недвусмысленное предупреждение, сделанное в характерной для южанина мягкой и медлительной манере. «У нас тут свои порядки, и даже вам, важным дядям из Бостона, придется их соблюдать». Кэтрин этот полицейский не нравился, и Мур понимал, почему. Сингер оказался моложе, чем он ожидал. Ему не было еще и 40, и этот мускулистый супермен явно не терпел критики в свой адрес. Но поскольку в стае должен быть один вожак, Мур позволил Сингеру исполнить эту роль. «В этих четырех коробках оперативные материалы по расследованию», — пояснил Сингер. «Возможно, вы захотите начать с них. Протоколы перекрестных допросов вон в той коробке, отчеты по розыскным операциям здесь». Он медленно обходил стол, постукивая по коробкам, которые называл. «А это документы из Атланты по Доричи Конни. Но здесь только фотокопии». «В полиции Атланты имеются оригиналы?» Сингер кивнул. «Первая жертва, единственная, кого он убил там». «Раз уж это фотокопии, могу я вынести хотя бы эту коробку и посмотреть документы в отеле?» «С условием, что все вернете». Сингер вздохнул, оглядывая свое богатство. «Честно говоря, я не понимаю, что вы надеетесь здесь найти. Дело элементарное. На каждой жертве мы обнаружили ДНК капры, провели исследование на соответствие волокон. Все сходится по времени. Капра живет в Атланте, и Дорчи Кони убита в Атланте. Он переезжает в саванну, и начинают гибнуть местные дамы. Он всегда оказывался в нужном месте и в нужное время». «Я ни секунды не сомневаюсь в том, что капра убийца». «Тогда что вы сейчас роете?» «Некоторые из этих материалов трех, а то и четырехгодичной давности». Мур расслышал нотки агрессивности в голосе Сингера и понял, что действовать надо дипломатично. Стоило лишь намекнуть, что Сингер наделал ошибок при расследовании дела Капры, упустил такую важную деталь, как наличие сообщника, и можно было распрощаться с надеждой на сотрудничество с полицией Саванны. Мур выбрал ответ, при котором его нельзя было ни в чем заподозрить. «Мы рассматриваем версию о том, что кто-то копирует почерк убийцы», — сказал он. «Наш бостонский маньяк, похоже, горячий поклонник Капры. Он с точностью воспроизводит все детали его преступлений». «А откуда он может знать эти детали?» «Вполне возможно, что они переписывались с Капрой, когда тот был еще жив». Сингер, казалось, успокоился и даже хохотнул. «Фан-клуб импотентов, а? Славно!» «Поскольку наш убийца хорошо знаком с почерком Капры, мне тоже нужно поучиться». Детектив жестом указал на заваленный стол. «Ну, тогда вперед!» После того, как Сингер удалился, Мур принялся изучать маркировку на коробках. Он открыл первую, на которой значилось «Номер один. Оперативные документы». Внутри оказались три толстых скоросшивателя, под завязку набитые бумагами. И это была всего лишь одна из четырех коробок с такими материалами. В первом скоросшивателе были подшиты документы, имеющие отношение к трем нападениям, совершенным в саванне. Показания свидетелей, выписанные ордера. Второй том содержал списки подозреваемых, сведения о наличии у них судимостей, протоколы судмедэкспертизы. Чтобы изучить содержимое хотя бы этой первой коробки, Муру понадобился целый день. А на очереди были еще 11. Он начал с краткого отчета Сингера по итогам расследования. И вновь его поразила неопровержимость доказательств, собранных против Эндрю Капры. На его счету было 5 нападений, 4 из них со смертельным исходом для жертвы. Первой была Дора Чикони, убитая в Атланте. Годом позже убийства начались в Саванне. За год были убиты трое – Лайза Фокс, Рут Ворхис и Дженнифер Тори Гросса. Убийства прекратились, когда Капра был застрелен в спальне Кэтрин Кордел. В каждом случае в вагине жертвы была обнаружена сперма, и ее ДНК совпадала с ДНК Капры. Волосы, найденные на местах убийства Фокс и Тори Гросса, также принадлежали Капре. Первая жертва, Чикони, была убита в Атланте в тот год, когда Капра заканчивал учебу на медицинском факультете университета Эмори. Убийства потянулись следом за Капрой в Саванну. Каждая найденная улика четко вписывалась в схему следствия, и обвинение против Капры было сформулировано безупречно. Но Мур понимал, что читает лишь краткий отчет, в котором все элементы расследования были подтянуты к выводам, сделанным Сингером. Противоречивые детали могли быть исключены. Именно эти детали, мелкие, с виду незначительные, но весьма важные для расследования, он и надеялся выудить из этих коробок. «Где-то здесь», — думал он, — хирург оставил свои следы. Он открыл первый том и начал читать. Когда спустя 3 часа он поднялся, чтобы размять затекшую спину, был уже полдень, а гора бумаг ничуть не уменьшилась. Хуже того, за все это время он не уловил и намека на присутствие хирурга. Он прошелся вокруг стола, разглядывая еще не раскрытые коробки, и его внимание привлекла одна из них, номер 12, Фокс, Тори Гросса, Ворхис, Кордел, вырезки из газет, видео, прочее. Мур открыл ее и обнаружил штук 5 видеокассет, которые лежали на толстой стопке картонных папок. Он взял кассету, на корешке которой значилось «Место жительства Капры». Видеозапись была датирована 16 июня. В этот день было совершено нападение на Кэтрин. Мур застал Сингера на рабочем месте, за поеданием сэндвича. Деликатес был щедро нашпигован жареным мясом. Стол детектива мог многое рассказать о своем хозяине. Он был организован в высшей степени по-армейски. Бумаги лежали четкими стопками по расчерченным квадратам. Сингер явно отличался педантизмом, но с фантазией были проблемы. «Есть где-нибудь видеомагнитофон, которым можно воспользоваться?» – спросил Мур. «Мы держим его под замком». Мур ждал, считая свой следующий вопрос настолько очевидным, что озвучивать его было бы неприлично. Оторвавшись от еды, Сингер с трагическим вздохом полез в ящик стола за ключами. «Я так понимаю, он нужен вам срочно». Телевизор и видеомагнитофон Сингер вывез из кладовки на тележке и покатил в комнату, где работал Мур. Он подсоединил шнуры, включил аппаратуру и удовлетворенно хмыкнул, когда все заработало. «Спасибо», — сказал Мур. «Возможно, мне это понадобится на несколько дней». «Удалось сделать какие-то знаменательные открытия», — поинтересовался детектив. В его голосе явственно угадывались саркастические нотки. «Я только начинаю». «Вижу, вы достали кассету по Капре», — Сингер покачал головой. «Боже, что творилось в том доме?» «Я вчера вечером проезжал мимо, там заброшенный пустырь». «Дом сгорел около года назад. После Капры старушка уже не смогла сдавать верхние апартаменты. Ну и начала брать деньги за экскурсии по ним. Верьте или нет, но она на этом деле здорово заработала. Знаете, народ ведь падок на такие зрелища». Да и сама старуха была со странностями. «Мне необходимо встретиться с ней», – произнес Мур. «Ну, это вам удастся разве что на том свете». «Она погибла при пожаре?» «Да курилась», – Сингер засмеялся. «Говорят же, курение вредно для здоровья. Она как нельзя лучше доказала это на собственном примере». Мур дождался, пока детектив выйдет из комнаты, после чего вставил в видеомагнитофон кассету с надписью «Место жительства Капры». Первые кадры были сняты днем и показывали внешний вид дома, где проживал Капра. Мур узнал дерево с бородатым мхом. Сам дом был безликий, двухэтажная коробка с облупившейся краской. Голос за кадром сообщил дату, время и место съемки. Он идентифицировал себя как детектива Спиро Патеки из полиции Саванны. По качеству дневного света Мур догадался, что съемку проводили рано утром. Камера прошлась по улице, и он увидел пробегавшего трустой жителя, с любопытством оглянувшегося прямо в объектив. Движение на улице было плотным. Утренний час пик? А на обочине выстроились соседи, с интересом наблюдая за оператором. Камера вернулась к дому и, подпрыгивая, приблизилась к входной двери. Оказавшись в доме, детектив Патоки бегло скользнул объективом по первому этажу, где проживала домохозяйка, госпожа Пул. Мур успел разглядеть потертые ковры, темную мебель, пепельницу, доверху набитую окурками. Фатальная привычка заядлого курильщика. Затем камера двинулась вверх по узкой лестнице и, минуя дверь с тяжелым замком, попала в верхние апартаменты, где квартировал Эндрю Капра. Помещение второго этажа вызвало у Мура клаустрофобию. Оно было разбито на крохотные комнатки, и, судя по всему, умелец, который произвел эту реконструкцию, преуспел в работе с деревянными панелями. Все стены были облицованы темным шпоном. Камера продвигалась по такому узкому коридору, что казалось, будто действие происходит в туннеле. «Спальня справа», — пояснил Патоки, поворачивая объектив в открытую дверь, из которой просматривались аккуратно застеленная двуспальная кровать, ночной столик и комод. Вот и вся мебель, которая уместилась в темной конуре. «Двигаемся в сторону задней части жилой зоны», — сказал Патоки, когда камера вновь прыгнула в туннель. Вскоре в кадре появилась относительно большая комната, где полукругом стояли люди с мрачным выражением лиц. Возле двери чулана Мур различил Сингера. Похоже, здесь и разворачивалось основное действие. Камера сосредоточилась на Сингере. «Эта дверь была заперта на висячий замок», – произнес он, показывая на сломанный замок. «Нам пришлось снимать ее с петель. Внутри мы обнаружили это». Сингер открыл дверь чулана и дернул за тонкую цепочку. В камере вдруг пропала резкость, потом что-то заребило, и на экране появился следующий кадр, уже с четким изображением. Это была черно-белая фотография женского лица с широко раскрытыми безжизненными глазами и такой глубокой раной на шее, что обнажился хрящ трахеи. «Я полагаю, что это Дора Чикони», — сказал Сингер. «А теперь перейдем к следующей». Камера сместилась вправо. Еще одна фотография, еще одна женщина. Судя по всему, это посмертные снимки четырех разных жертв. По-видимому, перед нами фотографии Доры Чикони, Лайзы Фокс, Рут Ворхес и Дженнифер Тори Гроссе. Это была личная портретная галерея Эндрю Капры, его убежище, где он заново переживал наслаждение убийством. Но гораздо больше, чем сами фотографии, Мура насторожило то, что стены чулана, если не считать четырех портретов, были голыми, а на полке лежала коробочка с чертежными кнопками. Места для новых снимков было предостаточно. Из чулана камера вновь переместилась в большую комнату и медленно поплыла по кругу, выхватывая предметы обстановки. Диван, телевизор, письменный стол, телефон, книжные полки, заполненные учебниками по медицине. Камера продолжала свое путешествие по квартире, пока не дошла до кухонной зоны. Здесь в фокусе объектива оказался холодильник. Мур придвинулся ближе, ощутив внезапную сухость во рту. Он уже знал, что последует дальше. И все равно сердце тревожно забилось и в животе похолодело от ужаса, когда он увидел, как Сингер приближается к холодильнику. Детектив замер и посмотрел в объектив камеры. «А вот, что мы обнаружили внутри», — сказал он и открыл дверцу.